Глава 7. Официант принес Фэрчайлду сдачу и вежливо постоял рядом, пока они поднимались. Мистер Талиаферро поймал взгляд Фэрчайлда и робко склонился ближе, понизив голос. «Ась?» — переспросил Фэрчайлд, ражего голоса не понижая. «Уделите минутку, если есть время. Ваш совет...» «Ну не сегодня же!» — разволновался Фэрчайлд. «Вообще-то сегодня...» Слегка покаянно ответил мистер Талиаферро. «Всего пару минут, с глазу на глаз». И он подбородком со значением указал на остальных. «Нет, не сегодня. Сегодня у нас с Джулиусом планы на вечер». Лицо у мистера Талиаферро вытянулось, и Фэрчайлд сердечно прибавил. «Может, как-нибудь в другой раз». «Конечно», — не сбившись, согласился мистер Талиаферро. «Как-нибудь в другой раз».